Почти тогда же, квартира Силина в доме на улице Запрудной. Ты же понимаешь, что тебе крупно повезло, и не попал ты на камеры смартфонов всяких любопытных школьников только потому, что те умалишенные в масках начали так страшно палить из своих автоматов, ну а все вокруг, закономерно, разбежались. Сложив руки под грудью, отчего-то стало еще внушительнее, вроде как строго, но с явственным блеском в глазах, каким-то даже предвкушающим, что ли, отчитывала голубоглазая Валерия Котова своего нового парня. А как иначе? После такого-то, а еще деревья с кустами вокруг, никому не позволили рассмотреть или заснять то, как именно Славочка нас спасал. Поправив очки, выступила адвокатом и поддержала своего ненаглядного зеленоглазая Эльвира Самова, в данный момент с показным возмущением, но и потайным наслаждением наблюдавшая за тем, как липнут к ее возлюбленному эти наглые девицы. Это ведь какой шум поднимется. Стрельба в школах всегда была мощным инфоповодом. Еще хорошо, что жертв нет. Ну, кроме, вроде как террористов, еще сильнее подчеркнув бюст, и даже красиво отставив ножку, не унималась нависающая над собеседником Златовласка, поражаясь хладнокровию того, все так же молча и с невозмутимым видом продолжавшего чистить маленький автоматик, как обозвала Кристина необычное оружие определенно готовящегося к чем-то Силина, но Лера точно знала, что это П.П. Кедр, будучи до глубины души при этом возмущена тем обстоятельством, что подобное имелось у террористов, а в том, что это были никакие не спецслужбы, как предположила не глупая, но ветреная Рогова, Котова была твердо убеждена. К слову, оружие, как пользоваться и правила ухода за которым Силин ни много ни мало, а посмотрел в сети, где полно видеороликов на подобную тематику, преимущественно, правда, по огнестрелу западного производства. Так вот, автоматик был вовсе не одним из трофеев с черномасочников, как и все прочее, даже нож, так и оставшихся на месте недавних событий, а был взят еще, как говорится, в смазке из оружейки или скорее с хроноразгромленной группировки фюрера. Видимо, у плотно сотрудничающих по теме черной трансплантологии арийцев с горцами были общие источники поставок весьма специфического, замечу, вооружения. Ну что ты пристала к нему, Лер, не видишь, по новостям что говорят, да и в сети полно уже расследований, и нигде ни про Славика, ни про нас, ни слова, ни намека. Вон, смотри, генерал какой-то отчитывается о молниеносно проведенной успешной операции и даже каких-то прибалтов, что ли, крутит наши бравые маски шоу. Как видишь, все в порядке, угроза миновала, экстремисты локализованы и нейтрализованы, страна может спать спокойно. Эмоционально вмешалась счастливо сверкающая своими горящими задором черными глазами Кристина Рогова, не прекращая, до этого возбужденно прикусив губу, делать массаж обоих плеч, в том числе и того самого, где благодаря невероятной силе не осталось и следа от давешнего ранения, с достоинством сейчас принимающему подобное внимание Силину, который, в свою очередь, деловито отложив кедр, принялся теперь за шашку, заставив черноволосую аж облизнуться от такой крутости и неординарности своего нового парня, с которым все просто вау. А переведя взгляд на рыжую, также сейчас заботящуюся о задумчиво молчаливом, словно герой боевика, Славочке, пожурила ту. Самова, харе правую ногу мять, берись за левую уже, извращенка. Последняя деятельная брюнетка, изрядно возбужденная, к слову, подобным положением дел, хоть и произнесла тихо себе под нос, но не услышать этого опалившая ее гневным взглядом рыжая не могла. Тем не менее Эля закончила массировать упомянутую стопу с голенью натрудившего ножки соколика и, как было велено приносящей столько желанной боли соперницей, взялась таки за другую, при этом тяжело и порывисто дыша от неоднозначной, но так будоражащей ее, как совсем недавно оказалось, глубоко испорченную натуру ситуации. А когда еще и раздосадованная упущением инициативы и очевидными успехами, как всегда более резво реагирующей Кристины, голубоокая Валерия, срывая свое раздражение, а может и решив в борьбе за избранника последовать тактике черноокой, взяла и проходя мимо вроде как случайно толкнула бедром примостившуюся на коленях у ног господина зеленоокую в очках, то та разрыдалась. Причем не факт, что не от счастья, ибо тихо, дабы не беспокоить никого, ну а поскорее уняв слезы, спешно вернулась к обязанностям нижней. Силен, к слову, даже ухом не повел на подобную бабовщину и не подумал воззвать к совести демонстративно сохранявшей холодный вид жестокой златовласки, хотя на самом деле, пусть и не показавшей того, но даже слегка испугавшийся подлости своего нелицеприятного поступка и остро захотевший броситься да обнять утирающую слезы рыжеволоску. И дело тут вовсе не в Силине, ни капли не упивающимся страданиями, властью или чем-то там еще, просто-напросто Ким прекрасно понимал, доходчиво донося это до негодующего Славика, что каждый сейчас получает именно то, чего сам хочет, не больше и не меньше. «Слав, а ты и шашкой можешь? Ну, как там?» — кивок в сторону школы, ножом, когда нетерпеливо переключилась на интересующие ее темы прильнувшая грудью, пусть и весьма скромной, но все же, к спине героя однозначно ее Романа Рогова, не прекращавшая массаж плеч, хотя дай ей возможность, и она еще куда-нибудь руку запустила бы, а не только в расстегнутую на груди сорочку юноши, невозмутимо, а потому так притягательно, с внимательным видом сейчас изучающему режущую кромку клинка своего оружия, а найдя результат удовлетворительным, отложившему так и оставшиеся пока без ножен и портупеи длинноклинковое и холодное оружие, чтобы потянуться за следующим, короткоклинковым и со всеми положенными аксессуарами. А как только оно было извлечено из ножен, Кристина, позабыв о прошлом своем вопросе, восторженно воскликнула: «А во, а этот нож выглядит не таким, грубым и жутким, более изящный и даже красивенький такой. Это не нож, а кинжал Ф. Попса», — поморщившись на последнем слове, не умолчала Котова, нарезающая сейчас круги перед телевизором с галдящими новостями, хотя на самом деле ее заботил не тот бред, что вещали с экрана, а вопрос. Еще по самоутверждаться над, как видно, больной на всю голову самовой, ведь, судя по всему, Садюге Силину такое доставляет, или же не выйдет, потому как она и сама возьмет да разрыдается от такого вместе с рыжей, издевательства над которой златовласки не приносили никакого удовольствия, в отличие от роговой, так легко, с виду во всяком случае, помыкающей бедняжкой в очках, чьи страдания заставляют просто-таки сжиматься сердце. «Круто!» — выдала обладательница горящих черных глаз, даже не глянув на грудастую соперницу, и относя свое восхищение вовсе не к осведомленности той в не самых девчачьих, прямо скажем, темах, а оснащенности своего могучего рыцаря. Хотя мага же, ой, Слав, а если ты можешь колдовать, то почему тогда, ну не знаю, фаерболом каким-нибудь не шарахнул? Нож — это, конечно, зрелищно, вон, как кровища знатно во все стороны летело, но может лучше бы было их, того, заводить, да и тела все же сжечь, наверное, стоило, а не маскировать раны от холодника выстрелом. «Дура», — прошипела, несмотря на отсутствие шипящих в произнесенном, но ей это как-то удалось, Котова на слова тупой, по ее мнению, роговой, сама будучи, как видно, менее искушенной в межполовых отношениях с падками налезть сверстниками, о чем дура наверняка была осведомлена, как бы он там магией шарашил. «Нахрена, чтобы что, тебя, бахнутую на всю голову садистку, повеселить? Или, может, так и следовало все четенько разрулить, без лишнего шума и спецэффектов, да уйти по-тихому, как, собственно, Слава и сделал, а в новостях теперь не про высадку инопланетян, прорыв инферно, или нарушение статута, блин, секретности вещают, а всего лишь про скучных и таких привычных террористов. Там же тот рыжий, с пистолетом который, остался, не забыла, чтобы он подумал, когда, очнувшись, вместо постреллянных автоматчиков и кучи гильз вокруг обнаружил бы настоящее поле магического боя с воронками и сожженными трупаками. И убери ногу с плеча, Илички, дрянь бессердечная, да ей по кайфу, чего ты псишишь, — смущенно возразила на истерику, подытожившую слова не сдержавшейся таки в конце подруги, некогда подруги, ныне соперница, все же убрав свою ножку с дрожащей от возбуждения одноклассницы с чуть даже запотевшими очками, а затем обратилась уже к ней: «Эль, ты не злись, я же вижу, что ты тащишься от этой херни, вот и, мир, не лезь к ней», — все же бросилась обнять самову, едва сдерживающая слезы Котова. «Все хорошо, я тебя не дам в обиду этой конченой, отвали», — грубо оттолкнула новоявленную подружку рыжая, уже бывшая на пике, даже без стандартных стимуляций, а тут влезла расчувствовавшаяся и все портящая соперница, такая близорукая в своих играх в совестливость. «Так, девочки, мне надо отлучиться, а вы тут не ссорьтесь, это понятно?» Вставая, хоть что-то наконец произнес невозмутимый Силин, только что закончивший подготовку к ночной прогулке, надавив при этом нетерпящей возражения интонацией на последней фразе. «А я что? Я ничего, тут же выдала сложившая руки за спиной и едва не принявшаяся насвистывать Котова. «Я пока сделаю твои уроки. Я уже потренировалась, и почерк почти как у тебя выходит», с готовностью и рвением выдала вся трепещущая Самова. «Я с тобой», возбужденно заявила не находящая себе места от предвкушения очередной движухи Рогова. «Я эффективнее работаю, когда сам, а вы, пока я занят, поддерживайте и заботьтесь друг о друге, ведь все вы мне очень дороги», достаточно мягко и с явственной теплотой в голосе, будто бы даже искренне, во всяком случае глаза его были честны, ответил Силин, ласково при всем при этом потрепав по волосам все еще пребывающую у него в ногах рыжую, чье личико бесцеремонно приподнял за подбородок, дабы ее боготворящие мучителя зеленые глаза оказались напротив его беспристрастных серых, а затем, не отпуская их хозяйку и принуждая ее смотреть на это, свободной рукой привлек к себе обладательницу жгучих черных и, сильно прижав ту к себе, шепнул на ухо: «Потерпи, скоро уже». При этом он чуть прикусил мочку уха задрожавшей девушки, влив в этот момент немного силы, слегка унявший жаждущую новой порции адреналина неспокойную особу с черным карри. В заключение всего, горячий поцелуй получила даже не успевшая понять, возмутиться, ну и для приличия посопротивляться, как оказалось, такая эмоциональная, какой бы расчетливой и коварной она себя не мнила, обладательница теперь растерянных голубых глаз над залившимися румянцем щечками, тут же стыдливо упрятанными в золотых локонах. «Все, я пошел», подхватив рюкзак с ПП и снаряженными магазинами внутри, а также притороченной снаружи шашкой в свертке рука-лицо, заключил Силин, прежде чем покинуть квартиру, отправившись воздать по заслугам султану. Хотя, если быть откровенным, попросту на примере нынешнего криминального лидера, с кем, можно сказать, на пустом месте недавно возник конфликт, продемонстрировать всем его подчиненным, кто теперь силой к кому нужно спешить на поклон, дабы примкнуть, пока не поздно, что, разумеется, наверняка не сразу произойдет, и еще некоторым, самым, как говорится, борзым придется показать их место, но в итоге власть над криминалом региона непременно будет перехвачена по праву сильного. Как и многое в этом мире, чтобы там впечатлительной молодежи посредством современной повесточки не пытались внушить манипуляторы, работающие на выгодополучателей от культивируемого ими заблуждения об обратном. Однако, как только Силин покинул подъезд, сбоку его окликнул незнакомый голос мужчины, которого он, ясное дело, приметил сразу же, ну и тут же опознал. «Вячеслав, вы не уделите мне немного вашего времени и внимания? Немногим ранее, больничная палата. Ты точно ничего не помнишь, Витя?» Склонившись над бледным, но идущим на поправку Рябовым, поинтересовался подполковник Климов, уже более настойчиво, так как заметил некоторую неуверенность Старле в своих показаниях. «Я не уверен, Пал Петрович, какой-то бред», промямлил рыжий, но под строгим взглядом собеседника, словно решившись, начал излагать подробности, порой с чуть ли не беспомощным видом, а иногда, бодрясь, добавляя какую-то натужно-ироничную интонацию. Сначала, вроде бы невозмутимый Силин, стреляющий леденящими молниями из глаз, рядом, сквозь слезы, как ведьма хохочущая девица с развивающимися, или даже живущими своей жизнью словно змей, рыжими волосами. Тут же, еще одна, похотливо облизывающаяся на горы трупов вокруг, а жуткие черные провалы на месте глаз которой словно затягивают внутрь, не оставляя шанса на сохранение рассудка, и последняя сглотнув, оценивающе, словно выбирая от какого места откусить, давящая выбивающим из тебя дух подобно удару кувалдой взглядом, который безжалостно устремлен из-под неспадающих до земли потоков переливающегося золота вместо волос, а вокруг гром, молнии, но этим все нипочем, ведь их всех бережет какая-то контактная линза, а я стою и держу рецепт на нее, выписанный нашей Альвиной Станиславовной, почему-то мимо пролетавшей на метле В, лучше б вообще без ничего, чем в таком, а вы знаете, у нее есть там чего продемонстрировать. Ну а потом мое сердце от такого взорвалось внутри, и я стал захлебываться потоками, почему-то красных маковых лепестков, перекрывших мне дыхание, пока Альвина кружила надо мной и, виляя хвостом, укоряла, мол, без рецепта она никак теперь не может пойти со мной в ресторан, но обещала взамен испорченного выхлопотать у генерала новый, если я назад затолкаю все растерянные лепестки. Сюр, короче. И тут вдруг Силин склонился надо мной, протягивая свою контактную линзу просто так, без рецепта. А потом, прекратив сыпать молниями из глаз, молча и как-то деловито даже, он начинает пихать назад мне в порванный от взрыва сердца бок все, что из меня высыпалось, ну или вылилось, не понять. А в конце я снова задышал и вдруг вознесся вверх, чтобы полететь по небу к Альвине, с которой мы потом, без всякого рецепта, короче, ясно, основательно произнес мужчина в белом халате, накинутом на плечи поверх серого костюма, а после непродолжительной задумчивости, безапелляционно заявил, бабу тебе надо, Витя, не спорю, вот встану на ноги к Альвине Станиславовне сразу, у нее муж и ребенок, поморщился подполковник, ага, и замначальника в придачу, не смутился Старлей, по самым скромным оценкам, согласно кивнул Климов, так что поищи кого-нибудь, без хвоста и кто на метле не летает, хотя из финчасти тоже ничего, губа не дура, но безумству храбрых поем мы песнь, дерзай, я что спросить хотел, Павел Петрович, что там в школе-то, а увидев сомнения Климова, поспешил добавить, вы не смотрите, я в порядке, хоть, послезавтра в бой, нет, дорогой, ты свое уже отвоевал, а ко мне в отдел попал не чтобы рымба из себя строить, а дабы скучать, опрашивая словивших белочку и узревших прибытие инопланетян всяческих синяков с тому подобной публикой, а также, чтоб заполнять горы унылых бумаг, пусть над нами и смеются при этом, но главное, что кому надо знают и поручили именно нам такую неординарную работу по нашему региону, не просто же так, не ради развлечения, нам такие бюджеты выделили, так что ты прекращай мне эту вот стрельбу, понял, слушаюсь, а я что, стрелял там, о, а ведь и правда, помню вот, что-то такое, когда Силин, убрав свои светлые длинные волосы за эльфийское ухо, перестал молниями из глаз, это самое, то я проморгался наконец и увидел, как позади него назгулы, блин, наседают, густо меча отравленные шипы из костлявых пальцев, ну я и, поддержал силы света огнем из табельного, мда, я что, Павел Петрович, под веществами пальбу в школе устроил, побледнев от посетившей догадки, все же набрался смелости и решительно потребовал подробностей, как видно, готовый понести наказание рябов, стрельбу-то ты, конечно, устроил, начал нахмурившись мужчина с сединой на висках, однако продолжил уже лукаво, но явно в ответ по террористам, поразительно метко положив всех семерых из последнего магазина, не допустив при этом, судя по количеству оставшихся в нем патронов, ни одного промаха. Однако все это ерунда, ведь ты, видимо вдохновившись идеалами света, вошел, по меньшей мере, в раж, ну или боевой транс какой, раз, не ища легких путей, предварительно зарезал всех террористов, вооруженных автоматическим оружием, замечу, причем завладев для этого ножом одного из них, ну а только потом, полагаю, чтоб наверняка, в рану каждого пальнул в упор, ибо на трупах остались пороховые ожоги. Страшный ты человек, Рябов, семерых неслабых бойцов кто-то убили ножом, а затем, чтобы замести следы, по разу выстрелил в ножевые раны из моего перезаряженного пистолета, спустя некоторое время раздумий, реконструировал картину происшествия молодой человек, исходя из озвученного немолодым, очевидно порадовав того, даже заулыбавшегося, угу, и что за детский сад такой, дал оценку инсценировке Старлей, я бы сказал, школа-то, лукаво дополнил подпол, Силен, он, подтвердил расплывшийся в широкой улыбке Климов, только что смотрел я одно занятное видео, спасибо твоему своевременному звонку, не успевшие попасть в сеть, со школьных камер наблюдения, в частности за спортзалом, а то любит там уединяться, ну а школа, сам знаешь, какая, так вот такого, я тебе скажу, никогда еще не видел, наш клиент, в общем, неужели, угу, был ответ лучащегося довольством Петровича, и это, судя по всему, именно он вытянул тебя с того света, врач чуть с ума не сошел, наблюдая за тем, как регенерируют твои ткани, в ответ на даже незначительное медикаментозное вмешательство, еле удалось заткнуть этого шального подпиской, наобещав, правда, всякого, в том числе и место в рабочей группе по данной теме, что смотришь, все верно понял, разговаривал я уже с, сам знаешь кем глазами вверх, дело взято на контроль, нам всюду дан зеленый свет и выделены такие полномочия, что мама не горюй, так что выздоравливай, ведь, ты нам нужен, спасибо, дядь Паш, искренне поблагодарил тот, кто многим обязан этому немолодому мужчине, не имевшему своих детей, и так много сделавшему для молодого, все, Пошел я, глянув на часы, засобирался посетитель. Завтра жди с апельсинами. Снова у дома на Запрудной улице. Вячеслав, вы не уделите мне немного вашего времени и внимания? Вежливо и достаточно дружелюбно обратился немолодой мужчина в сером костюме к притормозившему юноше, тут же незаметно положившему руку на рукоять кинжала, ножны которого были закреплены горизонтально на поясе сзади, как раз под прикрывающей их полой легкой ветровки Немаркова, как говорится, цвета. Это, как мне кажется, и в ваших интересах. Ну пойдемте поговорим, Павел Петрович. Надеюсь, вам есть что мне сказать, подтверждая все ожидания Климова, и даже превосходя самые смелые из них, со скучающим видом ответил обладатель холодных серых глаз, на миг заставивших его собеседника усомниться в правильности своего поступка, ибо перед ним сейчас был кто угодно, но только не школьник, а по меньшей мере тот, интереса во взгляде которого было не более чем к назойливой букашке, так не кстати попавшейся на пути. Глава 8. Спустя совсем немного времени, тематическое кафе «Похрустим». «Милости просим, барин», ломал шапку, иначе и не скажешь, причем натуральную такую, войлочную, что ли, отвешивая земной поклон хостес в лаптях, встречавший посетителей на входе. «Чего изволитесь?» С угодливым видом тут же подскочил эдакий половой, когда Климов с Силиным, уже даже пожалевшие, что для беседы избрали такое место, заняли место в углу за каткой с фикусом и подальше от шумной компании в противоположном углу напротив входа. «Чаю с баранками, любезный», поражая даже самого халдея, с барственной непосредственностью или скорее непосредственной барственностью отмахнулся от него юноша с холодным взглядом серых глаз, когда, скинув рюкзак, прямо-таки водрузил себя на типа венский стул, оставшись недоволен, при этом, ни расторопностью челяди, ни удосужившейся придвинуть он и их благородию. «Плетей вам, сукины де!» Неразборчивое ворчание. «Кофе, пожалуйста», задумчиво поглядывая на это представление, а заодно и в соседний угол, где разгорался какой-то спор, попросил немолодой мужчина с седыми висками, чья породистость, так сказать, заметно уступала таковой у его молодого спутника. Сей момент, в который уже раз перекинув полотенце через руку, не особо умело согнулся в пояснице официант-косплеер с дурацким умасленным пробором посредине и напомаженными усиками в придачу, своим вышколом и так себе осанкой вызвав неодобрительное движение губ Борчука и еще большую задумчивость спутника того. «Внимаю вам, Павел Петрович», с достоинством откинувшись на витую спинку и с брезгливым видом пригладив чистую, конечно, но какую-то липоватую скатерку на круглом столике с откровенно неуместной вроде как керосинкой посредине, предложил начать Силин, пока не принесли небольшой размалеванный под хохлому самовар и вязанку бубликов с вазочками разнообразных варений. «Представлюсь, я подполковник Национальной службы безопасности Климов. Имя мое, я вижу, вам известно, полагаю, благодаря замечательной уважительно, Софье Самуиловне. Но продолжу, я осуществляю руководство отделом, а теперь и рабочей группой по проекту «Синева». Мы, начиная с прошлого года, после ряда необъяснимых событий, занимаемся мониторингом и выявлением аномальных явлений, не сказать, что прям очень понятно, но вроде бы довольно откровенно и с не самыми сейчас необходимыми подробностями, начал сразу выкладывать карты на стол комитетчик, цепко отслеживая при этом реакцию своего скучающего собеседника. «Вы не первый из тех, кого мы именуем дарованиями, хотя употребляются и одаренные, но первый вариант предпочтительнее, так как не все ставят правильное ударение. Одаренные, а не одаренные. Я-то тут при чем?» Проигнорировав последний пассаж чекиста, явно что-то пытающегося узреть в реакции собеседника на него, отмахнулся школьник, старательно не подающий вида как напрягся, ибо известие о том, что он не уникален и вовсе, как видно, не единственный здесь с миссией обеспечения крупномасштабного прихода магии на Землю, кардинально все меняло, вынуждая срочно пересмотреть все планы. «Вы хотите сказать, что не имеете отношения к некоему дарителю?» Выделив интонацией последнее слово, снова, но уже грубее, попытался прощупать Силина, с лукавым прищуром внимательно изучающий скупую мимику того, Климов. «Я просто не понимаю, о чем вы говорите, Павел Петрович. Изъясняйтесь, пожалуйста, яснее. Что за аномальная, как там ее, активность? Что за дар такой? У меня складывается впечатление, что меня разыгрывают, и даже предъявленная вами корочка меня уже не то чтобы и убеждает в вашей честности». Отпив чая из, под гжель теперь уже размалеванной, чашки, поморщился и отставил ее привередливый посетитель, прежде чем дать ответ безмятежно откушивающему кофе оппоненту. И, конечно же, вы не причастны к уничтожению боевиков Иванова Ивана Абрамовича, более известного как фюрер, а также к захвату и вывозу за город Магомедова Аслана Альбертовича, кокос который, я правильно понимаю, вам виднее, после новостей о присутствии в мире и других магов-вселенцев, причем уже более года как, не особо впечатлился информированностью лукавого собеседника, хоть и озадаченный, но самоуверенный Силин. Ну и группировку фюрера, тоже не вы, в тот же день наведавшись в корчму у дороги, где те осели, занимаясь незаконной деятельностью, дернув щекой, торговля несовершеннолетними девочками, из которой, самое, пожалуй, безобидное, продолжил свою игру подполковник. Увидев же, что слушатель не впечатлился, он решился не столько вывести того на эмоции, сколько вообще посмотреть на выдержку этого, с виду лишь школьника, заодно торгуя органами, нередко детскими. Да уж, совсем у вас тут плохо с потрошителями, не пробовали на кострах их жечь? Публично, уж ляпнул так ляпнул не кстати вылезший Фройс, пока Силин был озадачен разработкой новой стратегии, но видя такое дело, решил сосредоточиться пока на насущном. Шутка. У нас, говорите, тут же прикусив язык, произнес не менее озадаченный Климов, не увидев и близко ожидаемого в реакции собеседника, однозначно не оставшегося равнодушным к сказанному, но, храни нас диалектический материализм, насколько же чуждо, или даже чужеродно при этом выглядящего и слегка теперь пугающего своей странностью, чтобы он там потом не пытался скорчить. Однако, не став акцентировать внимание на собственном замешательстве, подполковник поспешил продолжить. Ну тогда, наверное, вас также не станет заботить и то, что, глянув на часы, в данный момент происходит штурм резиденции Магомедовых, плотно сотрудничавших с группировкой фюрера по теме трансплантологии, и не только, а также уже ведутся беседы с одним генералом, как вы, плюнув, МВД и еще одним, хотя это уже не важно. Мне-то какое дело, поздравляю, несколько резче, чем следовало бы, пожал плечами Силин, сгорая от злости, что влезли в его дела, и теперь он никакой не потенциальный лидер регионального криминала, а самый натуральный в их глазах провокатор здешней тайной канцелярии, нанесший сокрушительный удар по самым значимым местным шайкам, а заодно и прихлопнувший до безобразия проворовавшихся стражников. Забыли, бывает. Тогда, может быть, данное видео поможет вам припомнить, не став обвинять Силина во лжи, очевидно, намереваясь поддерживать с ним ровные отношения, хотя наверняка все же сотрудничать, оставил пути к отступлению тому Климов, протягивая смартфон с поставленным на паузу в самый интересный момент фрагментом видеозаписи с камер наблюдения, в том числе и за спортзалом, где один супершкольник как раз отражал град пуль щитом, а затем и исцелял Рябова, прежде чем за считанные секунды положить черномасочников одним лишь ножом. Крутой фильм, это уже в кинотеатрах крутит, или сериал какой, перестаньте. Ваше лицо, Вячеслав, отчетливо видно, да и рабынь ваших трудно спутать с кем-либо еще. Рабынь, поняв, что ничего не понимает, не сумел удержать язык за зубами Силин. Чем вы их делает послушными? Кольцо, перстень, смарт-часы, браслет какой-нибудь? Пошел подполковник в атаку, точнее внимательно следил за реакцией того, кто определенно был сбит с толку его словами, а значит нужно надавить сильнее. Кольцо, чуть замешкавшись, соврал Силин, вознамерившийся выведать больше информации на заинтриговавшую его тему, не расспросами, расплачиваясь с хитрым собеседником ответной откровенностью, а вычленяя обмолвки из беседы на, вроде как, хорошо уже известную им обоим тему, свою же настоящую неосведомленность пряча в словесных кружевах. «Врешь, мальчи, зачем же вы обманываете, Вячеслав?» Но не тут-то было, прекрасно поняв, что собеседник вообще не в теме, более того, он, похоже, даже и не по теме синева, не сумел удержаться торжествующий Петрович, которому теперь было очевидно, что он случайно наткнулся на кого-то совсем иного рода, при этом, хоть и вовремя взяв себя в руки, но все же корил за несдержанность. «Послушай, дедуля, ты втираешь мне какую-то дичь». Почему-то лексикой Славика вскипел Ким, которому какой-то простолюдин, которого еще и нежелательно взять и вспороть от горла до брюха, позволяет себе неучтивость. Но Силин быстро взял свои эмоции под контроль и уже спокойнее продолжил, при этом досадуя, что собеседник тоже непрост, и уловка не сработала, а значит придется выторговывать информацию. Что ж, он готов поторговаться, в конце концов жизнь тоже товар, и за ее сохранение почти любой готов к откровенности. Я не понимаю, о чем мы вообще тут с вами говорим? Да сдал он нас, Дон. Видишь же, что не пришел, крыса. Разбегаться надо, а не сидеть тут, пока нас не... Прерывая беседу, раздался вдруг громкий голос из соседнего угла, где плотный квадратнолицый блондин с хвостиком и в, даже с виду дорогом, двубортном серополосатом, так сказать, костюме вскочил вдруг на ноги и, нависая над аналогично выреженным флегматичным черноволосым и давно немолодым мужчиной при аккуратной бородке с проседью, попытался доходчивее, как ему казалось, донести свою мысль. «Заткни его, куб», негромко, но в воцарившейся тишине заведения отчетливо слышно, властно сказал этот самый Дон, обращаясь к здоровенному крепкому мужчине аналогично в недешевом костюме неброского цвета, на что тот, не вставая, протянул свою длинную ручищу и, положив лапищу на плечо блондину, надавил, причем как вниз, так и просто сжав пальцы, отчего едва не послышался хруст, а присмиревший возмутитель спокойствия с хвостиком был усажен назад на стул и, потирая теперь плечо, стал сдержаннее. «Я все, но сути это все равно не меняет», — недовольно он проворчал под взглядами прочих из странной четверки мужчин за столом, все в неплохих костюмах, но почему-то со спортивными, и вроде как даже позвякивающими металлом внутри, сумками под столом у ног каждого, кроме черноволосого. «Продолжаем кушать», не повышая голоса, но с интонацией больше похожей на угрозу, обратился к пялящимся в их угол посетителям Дон. «Тебе что-то непонятно?» Агрессивно вскинулся молчавший до этого несколько сухого телосложения весьма колоритный бритоголовый мужчина с прямо-таки соломенными усами с подусниками, когда один из посетителей позволил себе задержать недовольный взгляд на шумной компании, чем тут же принудил того потупиться, а его спутницу засобираться. «А ты чё пыришься?» «Неясно сказали, чмо, мля», продолжил морально давить на то и дело оборачивающихся людей, для которых вдруг стало неуютно в заведении, где им были обещаны упоительные вечера и французская выпечка с соответствующим обхождением, а тут быдло какое-то затесалось. Наконец дело дошло и до столика в соседнем углу зала. «Слышь, старый, если твой щенок не перестанет так дерзко пялиться на меня, то я сломаю тебе палец или даже два, а ему заржав, жопу порву. Цом, сладенький, не нужно, Вячеслав, пойдем в другое место, где спокойно поговорим». Попытался было досадующий на неудачный выбор заведения Климов придержать встающего Силина, которому мало того, что очень хотелось скинуть раздражение из-за провала его криминальной карьеры, во всяком случае в данной провинции, но еще и не очень любил, когда одного с ним полуособи подмигивали и слали ему воздушные поцелуи, ведя при этом речь о жопе, а тем более нештатном ее употреблении. «Я сейчас», — лишь ответил школьник, — направляясь уже к столику мерзко оскалившегося из-под своих усов любителя чужих жоп, ну и подобравшихся его товарищей, заодно, один из которых, к слову, даже засунул руку в свою спортивную сумку у ног, без жертв, пожалуйста, вздохнув, лишь попросил вдогонку подполковник, уже обдумывающий то, как будет изымать записи с камер видеонаблюдения, если сейчас начнутся чудеса, ну и поглядывая заодно вокруг, чтобы посетители не начали снимать происходящее на свои смартфоны. «Не терпится, молокосос? Пойдем тогда отойдем в туалет, я дам тебе там, сисю», расхохотался любитель старомодных усов и соответствующих шуток, а заодно и обладатель уродливого шрама от ножа через все горло. «Кто-то, когда-то не дорезал, ты», обращаясь к невозмутимому Дону, на подходе обратился к их главному Силин. «Отдашь мне это животное, и тогда я не стану вас калечить». Куб, не отвечая и взглядом попридержав на месте пшеничноусова, обратился к громиле чернобородой. В тот же миг гигант весьма легко поднялся и, не дождавшись реакции на свой откровенно пугающий вид, вздохнул и пошел на уже приблизившегося юношу очень среднего роста. «Как знаешь», пожав плечами, сказал лишь Силин, прежде чем нанести в надвигающуюся тушу 7 молниеносных ударов выхваченным откуда-то сзади недлинным кинжалом, причем ни разу в опасное для жизни место. Однако на больничке придется порядочно теперь провести жертве поножовщины. Первым, кто быстрее всех сориентировался, был как раз расслабленный Дон, но он даже и не дернулся, а лишь очень естественно и неспешно засунул руку в карман пиджака, чтобы, нащупав там рукоять небольшого и не толстого пистолета с однорядным магазином, нацелить его в грудь тем временем расправляющемуся с остальными странному мальчишке. Так как все действия быстро оценившего обстановку мужчины с бородкой были плавными и неспешными, Силин к тому времени успел уже вступить во взаимодействие со следующим, кто отреагировал на поражение еще даже не опавшего куба, и был им Раф, тот самый блондин с хвостиком, который не стал размениваться на мелочи, а выхватил таки руку из сумки под ногами, в которой оказался УЗИ-подобный пистолет-пулемет, наверняка наделавший бы шума и дырок, не факт, что даже в дерзком, но шустром школьнике, однако напитанный силой клинок кинжала того, как оказалось, замечательно рубит кости и не обязательно даже в местах их сочленения. Валяющаяся теперь под столом кисть с фрагментом предплечья и с зажатым в ней ПП, тому превосходное подтверждение. Следующим, кому уделил свое внимание Силин, восхищенный еще и такими, как по случаю выяснилось, возможностями силы, был получивший рукоятью кинжала по голове Фукс, тот самый любитель жоп и ретроусов. Но оглушенный, упасть лицом в тарелку он не успел, так как был придержан левой рукой своего невероятно быстрого победителя, и в момент, когда прозвучал выстрел прямо из кармана Дона, был чуть смещен в сторону, став отличным щитом для вырубившего его школьника-гомофоба. Однако сам Дон не растерялся и вознамерился продолжить жать на спуск, чуть подкорректировав направление ствола, но не успел. Накачанный силой Силин был силен, а потому с легкостью швырнул на стрелка, его же стараниями, уже труп Фукса, бритая голова которого в итоге оказалась крепче поросшей короткими курчавыми черными волосами с проседью у оппонента, резко утратившего от такого возможность шевелить пальцем на спуске, и не только. Все, нет, не все. Удар по голове неспокойному блондинчику, затянувшему таки платок на своем обрубке и снова потянувшемуся за очередной пушкой в сумку. Теперь все, все живы, кроме застреленного Доном Фукса, но не очень здоровы, бывает, хулиганы. Как-то даже мимно озвучил свое отношение к возмутителям спокойствия Силин, невозмутимо возвращаясь к своему столику, обросив по пути замершему на другом конце зала бледному усачу с пробором за трофейный бумажник Дона, милостиво добавил: «Сдачи не надо, обязательно вот это вот было», поинтересовался вызвавший уже опергруппу подполковник, с досадой из-за новых забот не по профилю указав на поверженных явно грабителей, очевидно, залетных гастролеров и как бы даже не банков, о чем свидетельствовали. Весьма специфическое оборудование, балаклавы, перчатки и много оружия, щедро все высыпавшиеся из сумки Рафа. «Пойдемте, что ли, куда-нибудь в более спокойное место, Павел Петрович, а то шумно тут». «И завар, в смысле, чай у них, припаршивейший», невозмутимо ответил Силин, брезгливо отодвинув никак не гармонирующую с самоваром чашечку. «Дождемся моих коллег и поедем туда, где нас не потревожат». «Нет-нет, ничего такого, просто приглашаю пообщаться», более не отвлекаясь ни на что, поспешил успокоить Климов даже не заволновавшегося самоуверенного вестника апокалипсиса, в данном случае магического, но все же, наверное, единственного в своем роде, пусть и другие маги тут, судя по всему, бывали. Того успокоить, кто мало того, что был заинтересован больше разузнать о таинственных дарителях и дарованиях, но и был более чем уверен, что даже государство со всей своей невообразимой мощью ему не страшно, ибо слабость их в чрезмерной уверенности в собственном всесилии, а потому вовсе не беспокоившегося, принимая приглашение. «Как скажите», а повернувшись к замершему у барной стойки бледному усачу с так и не пойманным бумажником под ногами, красноречиво указав на чашку, выдал: «Человек, морс умне, да поживей, морда, не видишь, барин серчать изволит, лё мужик с брезгливым прононсом». «Как натурально, Вячеслав, у вас этот стёб выходит», с непонятной интонацией заметил Климов. «А с чего вы, милейший, взяли, что это стёб?» Посмотрев как на чернь, без намека на шутку поинтересовался более всех из здесь присутствовавших, имевший право на хруст булками, как-никак, а его честь кавалер Фройс, пусть и некогда, но все же из сиятельных сильнобийских. «Тем же вечером, милый ресторанчик где-то в столице. Привет, Юль, как жизнь?» Чмокнула в щечку привставшую ей навстречу невероятно красивую, очаровательно изящную и восхитительно хрупкую особу другая, не столь юная, но невообразимо сексуальная, вызывающая длинноногая и притягательно фигуристая особа с царственной осанкой, пусть готический наряд наверняка пошел бы ей куда больше, но сегодня в несколько вычурном платье, голубой шелк которого живописно струился по высокой груди и полным бедрам своей хозяйки. присаживаясь же с элегантным достоинством за столик, где ее ждала подруга. Изобильная красотка эффектно откинула с внушительного бюста хвост высоко на затылке собранных волос насыщенного медного цвета, которые блестящим потоком теперь не спадали до уровня лопаток ее обнаженной спины с поразительно бледной, но очень хорошей, практически идеальной кожей. «Привет, спасибо, я в порядке. А как у тебя, Вер?» Посмотрев в какие-то даже глянцевые ясно-серые глаза собеседницы своими огромными небесно-голубыми, ответила на приветствие просто-таки воплощение совершенства, непроизвольно, но насколько же очаровательно, откинув при этом локон своих чуть волнистых и отливающих золотом волос длиной почти до пояса, благодаря прическе, к слову, надежно скрывающих от любопытных глаз острые ушки. А увидев, как медно-рыжая поморщилась, золотоволосая эльфийка поправилась. «Эльвира, да что нам сделается, Юль, и я уже не Эльвира, я, как видишь, практикую теперь не колдовство, а магию света, поэтому ремни, корсеты, шипы и латекс, в прошлом, светлое жречество и духи, вот мой нынешний курс, лохи хавают», как-то плотоядно оскалившись, отчего проходивший мимо официант едва не уронил поднос на за соседним столом глотавшего слюну дяденьку с лысиной и брюшком, ответила вся такая порочная красавица, невзирая на ее слова явно шарлатанки, невозможно, чтобы от природы имевшая подобную внешность, как, впрочем, и ее собеседница, словно сошедшая со страниц какого-то фэнтези. «Так что зовусь я теперь Пречистая Люсия, для тебя, просто Люсия, ясно», приняла к сведению Юля, очаровательно поморгав огроменными ресницами, наверняка вызвав порыв ветра, так как неловкий официант все-таки уронил что-то с приличным грохотом. Видать, сдуло беднягу. Что про Олю слышно? Ничего нового. Хотя, погрустнела Вера Эльвира Люся, с тем, из конторы которой, как закрутила полгода назад, так и, совсем, короче, Мишу забыла. Вроде бы ребенка ждут, но это не точно, так, лишь мои подозрения наметанным глазом. Ты же знаешь, не желает она общаться ни с тобой, ни со мной. Спасибо, хоть не гонит, когда пересекаемся. Она очень на него обиделась. Да и жить нужно продолжать, а ребеночка Оля давно уже хотела. А ты, не обиделась? Я любила его. Да и сейчас, а она не любила, вскинулась Люсия, отчего ее бюст так заколыхался, что Пузан за соседним столом чуть не подавился коньяком, который заказал, чтоб восстановить самообладание. Хотя, да, она любила Мишу Селина, а не его темнейшество с гаремом в придачу. А я вот, знаешь ли, никого не люблю, и мне норм. Хотя с Михаей вправду было весело вздохнув. «Думаешь, он не вернется?» – озвучила свои опасения Юленька, сжав кулачки и прикусив губу, отчего все присутствующие мужчины подобрались, а некоторые уже готовы были чуть ли не броситься искать обидчика такой очаровашки. Мог бы, вернулся, не щадя чувств собеседницы, да и своих тоже, что бы там она ни говорила, твердо заявила медноволосая, но продолжила чуть мягче, заставив всех вокруг, хорошо хоть не слышащих о чем разговор, выдохнуть. «Мне что-то подсказывает, он, не знаю, жив, но далеко, что ли, оттуда, не возвращаются оттуда, в общем. А ты как, не нашла себе кого-нибудь?» После некоторой паузы решила поддержать угасший разговор золотоволосая с ушками. «Да зачем мне кто-то, глупышка, с моими-то жаркими потаскушками-клиентками?» Порочно облизнувшись, поделилась своим оптимизмом проказница Люся, растяпа же официант, упорно не желавший смотреть себе под ноги, а не на столь притягательную красотку, опять что-то уронил. «Я старше тебя на 5 лет, между прочим. Ой, как некрасиво, напоминать девушке о ее возрасте». Поправив прическу, попеняла 16-летней с виду Юлии, никак не выглядящая на свои 30 лукавая Вера, за время многолетней карьеры экстрасенса, назовем это так, сменившая уже не один образ и псевдоним. А увидев реакцию малышки напротив, тепло ей улыбнулась и продолжила. «Да забей, не нужно так мило краснеть, а то я тебя, и съем такую лапочку. Нам ведь, стараниями Мишеньки, не только убер-внешность поправив грудь, досталась, но и, не вечная конечно, но лет на 100 молодость обеспечена. Хотя ты ж, вроде бы, и так бессмертная». «Не, точно нет», уверенно заявила эльфийка, непроизвольно коснувшись своего уха, бывшего лишь воплощением фетиша, способного и не на такое целителя Миши, но протяну в разы дольше тебя. И это проблема, Ве, Люсия, мир-то стремительно меняется. Я и так в тайге просидела столько лет, чтоб не мозолить зря глаз своей бесконечной юностью и неконтролируемым тогда электричеством, А это была еще только эпоха зарождения повсеместных смартфонов и все подряд снимающего населения, а теперь, когда эти проклятые камеры повсюду. В общем, нам нужно идти на сотрудничество с властями. Внимательно слушаю тебя, моя бубочка. Ты, кстати, не хочешь ко мне вернуться? Мы бы, не начинай. Что было, то было, причем вовсе не ради тебя, а ради Мишеньки. И не лапай мои ляжки, фу ты какая. Но если передумаешь, то ты знаешь, где меня найти. Так что там про сотрудничество и зачем позвала-то? В общем, я решила пойти на контакт со спецслужбами, но считаю нужным предварительно предупредить тебя, а заодно и предложить присоединиться к... Нет, спать с тобой я не стану, и не лезь мне в трусы. Едва отбилась от притязаний несносной Люськи, не такая уж и тихоня Юлечка, Миша не дал бы соврать, будь он здесь. Но собралась и продолжила, то ли вербовку, то ли просто уговоры сдаться за компанию, а то самой как-то страшно. Так а чем это я? Ах, да, нам даже нет нужды полностью раскрывать все свои возможности, достаточно лишь в общих чертах обрисовать или даже просто намекнуть на то, что решим им открыть. Ну чего там думать-то, обе не стареем, я еще чувствую ложь, ты, вырубаешь ударом тока при касании, пожав плечами, тут же обозначила границы не такая уж и шарлатанка, некогда известная как Эльвира Темнейшая. Еще электродугой с нескольких метров могу испепелить, дополнила Юля, непонятно от чего смутившись, но Люся не придала значения. Как скажешь, но про мой гипноз с внушением и твой совершенный иммунитет от всего, никому знать не стоит, а то на опыты, согласись, пойти не самый лучший исход, да и мне становиться придворным заклинателем для нашего великого кормчего не особо хочется, подытожила совсем, как видно, не шарлатанка, ныне известная как Пречистая Люсия. Ну так вот, если мы сейчас договоримся и все с тобой решим, то ты можешь задержаться, и через час сюда прибудет для беседы со мной, а может и с нами обеими, тут от тебя зависит, один сотрудник из случаем, не вон тот красавчик, который так целеустремленно шагает сюда, угадала, ну дык, я, такая, спишь с ним, не, а чего, ах да, у тебя ж любовь, ну ты это, не теряйся, подруга, а то, если что, давай к нам, на темную сторону, хе-хе, я, между прочим, сбрую, шипы и плетки не выбрасывала после ребрендинга, вот только твоего любимого Джонни пришлось поменять на более свежую модель, с моторчиком подмигнув, вот ты, здравствуйте, Юлия Владленовна, Вера Тарасовна, прерывая злобное шипение лапочки Юлечки, подошел наконец тот самый красавчик, и хотел было для порядка представиться, да не тут-то было. Я капитан Кораблев, я же просила звать меня Люсией, как давно знакомого, поприветствовала медноволосая, уже даже, похоже, успевшего выработать иммунитет к ее женским чарам гостя. Лю, в смысле, лейтенант Мухина, прекратите этот балаган, да садись уже, мой капитан, с придыханием и жаром в голосе на последнем слове, ну и заметно при этом подвыпитив вздымающееся из роскошного декольте богатство, пригласила медноволосая за стол только закатившего на это глаза то ли, мое почтение, настолько стойкого, то ли попросту играющего не за ту команду мужчину. Как у тебя с Наташенькой, все наладилось? Ну вот видишь, мой хороший, Пречистая, я плохого не посоветую, но не прекращай пить те травки и молиться три раза в день за полчаса до приема пищи. Как лейтенант, и ты тоже, не выдержала наконец Юля, а кто еще, встрепенулась приколистка Люся. Познакомьтесь, лейтенант Заболоцкая, лейтенант Мухина, вмешался капитан Кораблев, как видно, неподвластный женским чарам и изумительной Юленьке также, хотя чего с больного взять, вот это номер, ушастая, а я считала тебя подругой и без секретов от меня, возмутилась лейтенант Люся, кто бы говорил, Эльвира, ах простите, Люсия Тарасовна Мухина, съязвила лейтенант Юля, да, руководство посчитало, что пора прекращать этот цирк, так как нам может понадобиться объединенная команда дарований, решил разрядить обстановку КЭП. Появился еще один объект. Нет, сразу огорчу, не Силин, некто Силин. Через два часа вылетаем. Глава 9. Несколько часов спустя, квартира Силиных. Не подходи. Истерично орал кто-то из-за двери, как раз когда ее открывал собственным ключом оставшийся невозмутимым юноша. А по совместительству и сын сегодня в ночь работающей хозяйки, чтобы не послужило тому предлогом, то ли и вправду квартальный отчет, то ли вполне себе личная жизнь Софии Самуиловны, как она не устает повторять, вырастивший такого замечательного и совсем взрослого уже, ну раз настолько популярного у девочек, сына, а значит можно наконец и о себе позаботиться. Держи ее, держи. Звонко звучал другой девичий голосок, давая понять, что первая реплика была обращена вовсе не к вернувшемуся Силину. К слову, вежливо привезенному на улицу Запрудную сразу по завершении его общения с Климовым в кабинете того, где чай, по мнению юного гурмана, оказался такой же отвратный, а печенье, со времен как бы еще не КГБ, ждало своего часа. «Не приближайтесь, я стану стулом отбиваться», — снова закричала первая, которую, похоже, окружали таки. «Хватай ее за ноги, Лерка», — раздался третий голос, самый, пожалуй, кровожадный. «Мама, мамочка, не едет, отпусти эти, шлюхи проклятые», — отчаянно вопила первая, которой, по-видимому, даже стул не помог. «Сейчас мы тебе доставим боль, ты же так любишь. Доброй ночи, девочки. А что это вы делаете?» Остановившись в дверях, с невозмутимым видом поинтересовался со сложенными на груди руками облокотившийся об косяк одноклассник этих дур. «Причинять ее другие». Ой, не договорив свою прочувствованную и явно угрожающую реплику, чуть не взвизгнула от неожиданности вся запыхавшаяся и раскрасневшаяся рыжая Эльвира, как раз вяжущая, почему-то собственными колготками, также всю растрепанную и бледную свою жертву. Ничего такого. Тут же отскочив, сложила за спину руки с зажатым проводом от мультиварки невинно заморгавшая своими большими ресницами, если бы не ситуация, то очень милая блондинка Валерия, как видно, чуточку не успевшая надежно зафиксировать несчастную брюнетку Кристину Рогову. «Помоги!» Едва не рыдая, взмолилась жертва парочки сговорившихся и, похоже, сдружившихся с Амовой Скотовой, а нечего было к Аличке лезть. Кто приставал? Снять БДСМ-порно и выложить на OnlyFabs за много денег. А, негодуя, выпалила светленькая, украдкой откинув шнур питания. Да, решительно поддакнула рыженькая, не прекращая, видимо на автомате, стягивать ноги своей одноклассницы, но при этом, скорее всего приготовленные в качестве кляпа, чьи-то трусы в карман все же убрала. Хотя и трофей не стоит исключать, мы с Лерочкой решили проучить эту идиотку, возомнившую себе невесть что. Вот, я ж не знала, что эта пришибленная только в твоем присутствии кончает, если ее пинать, а так-то она сдачи дает будь здоров, натягивая на коленки юбку и указывая на похитительницу все же ее, получается, трусов, проныла черненькая. И если бы до кого-то это дошло хотя бы после десятого твердого нет, то мы бы и не пытались ей ремня всыпать. Обличительно ткнув пальцем в Рогову, выпалила Котова, незаметно задвигая при этом ногой под диван альбом с детскими фотографиями Славика. До того, к слову, хранившийся в самом дальнем углу на самой высокой антресоли, так что страшно подумать, что ж там с надежно спрятанной порнушкой под его кроватью. А от идеи стать знаменитостями, я гляжу, вы все же не отказались, указав глазами на смартфон, с импровизированного штатива все еще снимающий весь этот бедлам, полюбопытствовал невозмутимый Силин. А это так, просто, едва не пошаркав ножкой, отмахнулась блондинка, резко растерявшая весь свой напор и теперь немного нервно улыбавшаяся. «Нет-нет, Славочка, мы бы не стали никуда выкладывать, это исключительно для себя», взволнованно заверила, как видно, как раз и инициировавшая несанкционированную видеосъемку рыжая хозяйка смартфона, поспешив выключить его и поскорее спрятать. «Это шизанутая, мазохистка только когда с тобой, а так-то она, еще та садюга», уличила брюнетка в нездоровых наклонностях, по ее мнению, непоследовательную одноклассницу, принявшись отвязываться. «Посмотри, какой она мне синяк поставила», и хохотала еще при этом. «Больная, как сходил», решила перевести тему Котова, пока Рогова, при помощи присмиревшей вдруг Самовой, распутывалась. «Интересно, я бы сказал, непонятно», — ответил Силин, а спустя непродолжительную задумчивость, бодрее продолжил. «Вам, кстати, домой не пора, а мы разве не будем у тебя теперь жить?» Встрепенулась рыжекудрая, бросив возиться с черноволоской и взволнованно поспешив присоединиться к расспросам Златовласки. «Думаю, ваши родители будут против, а твоя мама», — неожиданно включилась брюнетка. «Готовить, разве что пожав плечами, больше придется, но, думаю, что только порадуется за своего Славика», вылез в конце со своими ехидными комментариями Ким, пока Силин мысленно отвлекался на анализ беседы с Климовым. «Ой, а я умею отличное гаспачо варить», встрепенулась Котова. «Его не варит», как на дуру глянула на Турогова. «Это как посмотреть, философски вздохнула Самова. «Ладно, сейчас вызову вам такси, и валите по домам. Нам скоро мир завоевывать, а мы не выспавшиеся», не очень обходительно поставил точку в разговоре Вячеслав, и отправился в ванную. Сейчас ему было вовсе не до общения, какого бы то ни было рода, с противоположным полом, дожидавшимся его тут, а не отправленным по домам еще раньше, скорее с целью создания себе алиби, нежели для воплощения тех самых фантазий Славика. Но теперь нужды в том более не имелось, так как визит к султану не состоялся, но присутствовала немалая необходимость все как следует обдумать. Ванна же, по мнению многоопытного Кима, была идеально для такого. Хотела было что-то сказать вдогонку растерянная Валерия. Даже не поцеловал, насупилась возмущенная Кристина. «Ах, какой он!» Сглотнув, простонала счастливая Эльвира. Ну а когда за девушками закрылась таки входная дверь, к слову, самостоятельно вызвавшими себе такси, ибо их не самый куртуазный кавалер напрочь позабыл о том, то этот вот забывчивый молодой человек, здешнему душу предпочитавший привычную ванну, как раз отмокал воной, да еще и с пузырьками, прокручивая при этом в голове события наконец завершившегося бесконечного дня, столь насыщенного на события. Сначала то его беспардонное заигрывание с троицей красавиц класса и даже с секси-училкой в придачу. Затем, после уроков, состоявшийся за спортзалом сеанс одновременного свидания от, можно сказать, гроссмейстера, потому как в результате успешного, ведь, пусть и в самом разгаре прерванного нежданным так скоро нападением людей султана, но в итоге-то обернувшегося полной победой над сердцами красавиц. Потом, правда, пришлось объясняться с ними, изрядно сбитыми с толку, но очень, как видно, впечатлившимися происшествием, а потому и укрепившимися в своем желании связать, пока во всяком случае, свою судьбу с, наверняка наобещавшим всякого такого мечтающим о волшебных приключениях глупышкам, неординарным одноклассникам. С его слов, между прочим, оказавшимся вовсе не похищенным и после опытов возвращенным инопланетянами, как они все предполагали, а по неведомым причинам обретшим однажды крупицы, и постепенно пробуждающим теперь остатки, воспоминания о прошлой жизни в другом мире, где был вполне себе могучим магом, светлым, разумеется. Такую легенду, к слову, начитанный Славик посоветовал, на что высокомерный Ким лишь хмыкнул, ну а рассудительный Силин воспользовался, о чем не пожалел, так как девушки поверили и не стали засыпать вопросами одноклассника, якобы пока еще не восстановившего все воспоминания о прошлой жизни. Во всяком случае, ничего про гномов, орков и, главное, эльфиек он, вроде как пока, не вспомнил. А большие ли на самом деле у ушастых сиськи, или же нет, ничего конкретного сказать не может. В общем, план Силина, пока не ясно зачем, но определенно намеренно собравшего вокруг себя увлеченных им красавиц удался, невзирая на возникавшие сложности, похоже даже, лишь только поспособствовавшие в итоге большему эффекту. Ну а в продолжение бесконечного дня были сборы для ночного визита к султану, так и не состоявшегося из-за беседы с подполковником, где выяснилось, что Силин опоздал и кровавая гудня уже все зарешила с горцами, заодно и почистив ряды правоохранителей, в том числе, судя по всему, прижучив и кого-то из своих высокопоставленных чинов, гревшего на той людоедской деятельности руки, а может даже и вовсе загребавшего весь жар чужими. Короче говоря, план Силина с подчинением местного криминала в данном регионе накрылся медным тазом. От такой неудачи ему, вон, даже злость пришлось срывать на проезжих, как оказалось, каких-то там неуловимых крутых грабителях банков, которых давно уже ловят по стране и ближнему зарубежью, но, к их несчастью, сегодня нарвавшихся на школьника с плохим настроением. Теперь вот даже вознаграждение, назначенное за их поимку или информацию о местонахождении, светит. Будет на что авто прикупить. Официально, разумеется, так-то денег чемодан целый лежит. Но несмотря на крах планов в провинции, спешить несостоявшемуся криминальному боссу в ту же столицу, например, чтобы поскорее попытаться подмять под себя тамошних бандюков, пока еще не наступил мага-апокалипсис, инициированный одним или несколькими такими же, как и Фройс, вселенцами, все же не имеет особого смысла. И вот почему. Из последующей беседы с подполковником Климовым, уже в его кабинете, Силину удалось выудить из того информацию, хоть и стоило это немалых усилий, что те самые дарования, вовсе никакие не вестники апокалипсиса, наподобие иномирянина Кима Фрейза. Это другое. А значит, Пока Силин под колпаком у НСБ, ему не стоит торопиться, ибо некуда, точнее незачем. Ведь кроме него самого, никто не обрушит на этот несчастный техномир, так самонадеянно уповающий на, как им кажется, надежную и вроде бы незыблемую физику, плевать на нее хотевшую магию, инициировав особый ритуал. А все потому, что дарование – это, как понял Силин, всего лишь местные, которых облагодетельствовал некий, судя по всему, проезжий, так сказать, маг, хоть и крутой, но явно уступающий тем неведомым силам, что вселили душу Кима Фрейза в тело Вячеслава Силина, наделив заодно силой. Этот вот, так называемый, даритель, попросту наделил своих избранников каким-то, прямо скажем, не слабым артефактом в виде того же кольца, например, очевидно, преследуя некие свои цели, но явно не ради полномасштабного прихода магии на Землю. Так что одаренные, по мнению Силина являющиеся простецами, ну или необученными одаренными, не факт, что даже инициированными, а если и так, то максимум самоучками, так вот им попросту неведом, только Фрейзу, получается, известный ритуал. Вот и выходит, что магоапокалипсис откладывается, оставаясь на усмотрение, не столь зависимого от тех самых неведомых сил, Силина, подселение в которого, как мы помним, прошло нештатно, а значит он не безвольный исполнитель, а сам за себя решает, пусть и принимая при этом во внимание мнение обеих половинок своей личности.